До самого вечера двигались они по старой дороге, так никого и не встретив, и расположились на ночлег на одной из придорожных полян. Алекс разжег костер, благо спички в этом мире действовали безотказно, и по очереди дежуря, они без проблем пережили эту ночь. Правда, человеку без теплой одежды в предгорье пришлось несколько туго, а пользоваться магией вблизи земель Кагион опасался. А вот оборотню все было нипочем, отрастил мех погуще и никакой костер не нужен. Почти весь день межмировые путешественники брели по заброшенной дороге и ближе к вечеру вышли на наезженный тракт. Вскоре их нагнал небольшой отряд, человек 40, наполовину состоящий из воинов. От отряда отделились два человека и, подскакав к друзьям, нацелили в них копья. Аруш предусмотрительно принял вид одной из собак, сопровождавших отряд, правда не удержался, и смастерил себе более крупное тело, перевитое тугими канатами мышц. «Учтите, разговаривать вы теперь сможете только мысленно», — предупредила их Алаза. «Здесь нет говорящих собак. А как я услышу Аруша?» — забеспокоился носитель. «Я ведь не умею обмениваться мыслями, как он. С моей помощью сможешь», — успокоила его змея. «Кто такой?» — строго спросил один из воинов. «Я отшельник. Долгое время я прожил в этих лесах. Теперь, как и вы, направляюсь на праздник мертвых», — вежливо, но с достоинством выдал Алекс заготовленную легенду. Один из воинов вернулся к отряду и доложил услышанное двум всадникам, которые выделялись от остальных более богатым убранством, оружием и лошадьми. Они недоверчиво выслушали воина и подъехали ближе к незнакомцу. «Я Лизон, господин Тольского замка и его окрестностей. Это мой начальник охраны Тинкан. Мой воин доложил, что ты отшельник, но не больно ты похож на отшельника. И оружие у тебя слишком хорошее, и одежда странная, и собака величиной со сторожевых псов Кари, которые есть только у стражников земли мертвых. В такой одежде легче прятаться в лесу», — начал объяснять Алекс. «А насчет оружия? Некоторое время назад я был воином, наемником. Много воевал в разных местах, так и раздобыл себе добротное оружие. В одном из походов ко мне прибился щенок, который вырос до таких вот размеров. Совсем безобидный пес. Если вы возьмете нас с собой, он будет сторожить лагерь». Контрабандист сочинял на ходу, ведь все нюансы легенды предусмотреть невозможно. Он по-дружески потрепал Аруша между ушей. Тот преданно лизнул хозяина в руку. «Не делай так больше никогда», — услышал носитель раздраженный голос Карлака. «Руку откушу. Я думал, тебе нравится», — мысленно же ответил Алекс. «По локоть». Чтобы подтвердить серьезность своих намерений, оборотень зевнул, продемонстрировав внушительный набор зубов. Лошади испуганно подались назад, и всадникам пришлось приложить немало усилий, чтобы их успокоить. Впрочем, и сами всадники бросали настороженные взгляды на безобидного пса. «Что там, Лизон?» — раздался женский голос. Из поравнявшейся крытой повозки показались две симпатичные женские головки. «Этот человек утверждает, что он отшельник», — успокоив, наконец, свою лошадь, ответил Лизон. «Хочет последовать с нами на праздник мертвых. И что ты решил?» — спросила пышноволосая шатенка. «Еще не знаю. Контрабандист решил давить на самое слабое в этом отряде звено. Меня зовут Алекс. Я долгое время одиноко жил на том берегу реки, и был бы счастлив, если бы господин Лизон разрешил мне следовать с вами». Девушки удивленно переглянулись. «Но там же земли черных Каги», — воскликнула не менее пышноволосая брюнетка. «Я жил на самой границе и всегда избегал встреч с ними. Аруш заранее предупреждал меня об их появлении». «Лизон, давай возьмем этого несчастного», — воскликнула брюнетка. «Ведь он столько натерпелся». «Ну, хорошо», — нехотя согласился хозяин Тольского замка. «Пускай идет на повозку со слугами. Кстати, это моя сестра Изира». Брюнетка приветливо помахала рукой. «И моя жена Валина». Шатенка мило улыбнулась. «Тинкан, покажи отшельнику его место». Тинкан недовольно пустил коня рядом с Алексом. «Учти, ты меня не убедил, и ты мне не нравишься. Я буду постоянно наблюдать за тобой, и если ты что-то задумал». Тинкан многозначительно положил руку на рукоять меча. Кивнув в сторону нужной повозки, он повернул коня назад. Пожав плечами, контрабандист проворно взобрался на повозку, дав наконец отдых уставшим ногам. Быстро перезнакомившись со слугами, он выяснил, что господин Лизон – хозяин небольшого замка Тольск и нескольких деревень вокруг него. Едут они на праздник мертвых, чтобы похоронить отца Лизона Изеры, которого забальзамированного везут на одной из повозок. Ну и конечно, все они с удовольствием посетят ярмарку, которую традиционно проводят на этот важный для всех праздник. Едва начало темнеть, Они остановились на ночлег, и к чужаку подошел Тинкан. «Я не хочу, чтобы ты ночевал среди наших людей, слишком уж ты подозрителен. Может, ты один из тех разбойников, которых полно в этих местах. Спать будешь вне нашего лагеря. Как скажешь», не стал спорить Алекс, мысленно соглашаясь с начальником охраны, «безопасность вверенных людей, прежде всего». И еще добавил Тинкан, «я видел, как ты смотрел на Изиру, держись от нее подальше». А вот и главная причина предубежденного отношения Тинкана к чужаку. «Значит, на этом пастбище нужно пастись осторожно». Начальник охраны развернулся и пошел в сторону шатра, который для него уже установили. Контрабандист посмотрел вслед главному охраннику. Тот был выше его и шире в плечах. Сразу видно, воин не из последних, лучше не держать такого во врагах. Отойдя от лагеря метров на 200, Алекс с Карлаком стали разбивать свой лагерь. Вся подготовка к ночи состояла в сборе сушняка для костра. Впрочем, Аруш нашел для себя другое занятие. Он уже утвердил себя в собачьей своре как лидер, и теперь удалялся в лес с одной из понравившихся сучек. Но носитель не держал на друга обиды, хоть у одного дела налаживались. А спать, видимо, придется одному. Хотя, может и нет. К костру отшельника приближалась девушка. «Хозяйка приказала принести вам одеяло», — сказала прелестница. «Ведь вы будете спать один. Это если никто не составит мне компанию», — выразительно сказал Алекс, потянув за край одеяла. «Мне кажется, никто не составит». Выпуская свой край одеяла, рассмеялась служанка. «Даже ваш верный пес вас бросил». Девушка бросила на отшельника насмешливый взгляд и удалилась в сторону шатров и повозок. «Не очень-то и надо», — обиженно подумал носитель. «Одному оно как-то спокойней». Ближе к полуночи вернулся Аруш. Он намеренно долго укладывался спать, чем вызвал недовольство у друга. «Что, нагулялся старый кобель?» «Я не старый», — буркнул Карлак. И тут же засопел, всем своим видом показывая, что спит. А Александр еще долго не мог уснуть. Он всматривался в незнакомые созвездия, в который раз обдумывая, в какие дали его забросила судьба. На рассвете носителя и Карлака разбудил встревоженный голос Алазы. «Вставайте, спокойное путешествие закончилось». «Что случилось?» Носитель быстро приходил в себя. «К лагерю приближается группа вооруженных людей. Скорее всего, это разбойники. Но я ничего не вижу», напряженно всматриваясь в предрассветные сумерки, сказал Алекс. «А я еще не вижу, но уже слышу», похвастал Карлак. «Похоже, они с другой стороны лагеря». Наконец чужаков услышали и собаки. Они дружно подняли лай. Воздух сразу наполнился криками нападающих и предсмертными воплями умирающих. Бандиты быстро перебили полусонных часовых и напали на выскакивающих из шатров и кибиток людей. «Может, смоемся?» — осторожно предложил Руш. «В принципе, мы ничего им не должны», — неуверенно ответил Алекс. «Вон, и спать нас положили отдельно. Но и бросать их как-то не по-людски. Если вы их сейчас бросите, то с кем будете добираться до земли мертвых?» — пристыдила друзей Алаза. «И то верно», — сразу и с облегчением согласился контрабандист. Мысль о том, что этих малознакомых людей можно бросить, как-то претила ему. «Поторопитесь», — подгоняла змея, — «иначе скоро вам некому будет помогать». «Я приму свой настоящий облик», — сказал Карлак. «Хорошо, только уйди на другой конец лагеря, люди Лайзона не должны тебя узнать». «Не узнают», — зловеще пообещал оборотень и растворился в серой мути. «Черт, плохо видно», — с досадой пробормотал носитель. «Я бы многих смог перестрелять отсюда». «Я тебе помогу», — успокоила его Алаза. «Смотри моими глазами». Алекс сосредоточился. Видимость слала, словно при большой облачности. «Так намного лучше», — натягивая тетиву, пробормотал он. Первой мишенью он выбрал бандита, стоящего поодаль и явно выполняющего роль руководителя, потому как выкрикивал команды и азартно при этом жестикулировал. Энергии здесь имелось маловато, поэтому надеяться приходилось в первую очередь на свою меткость. «Привет, ребята», — пробормотал гость с земли и выпустил свою первую стрелу. Зря он опасался. Магическая стрела послушно ушла к цели, и даже по ходу удалось подкорректировать ее полет. Стрелы слушались даже при мизерном количестве энергии, это окрылило носителя. Он посылал стрелы одну за другой, и они исправно находили цели. Вмешательство Алекса оказалось очень кстати. Нападающих было намного больше, плюс внезапность, так что у людей Лейзона не имелось никаких шансов на победу. Жалко только, что волшебных стрел в колчане имелось меньше двух десятка, до пяток обычных, хотя и очень высокого качества. Разбойники не сразу поняли, кто с такой точностью вырывает людей из их рядов. Но когда колчан почти опустел, его заметили, как нападающие, так и обороняющиеся. Отчаявшиеся было слуги и воины Лиезона одобрительными криками встретили его вмешательство, и с новыми силами продолжили сражение, которое без участия Алекса с самого начала было проигранным. С противной же стороны, к нему бросились сразу несколько разбойников. Алекс не стал тратить на них последние волшебные стрелы, а выпустил их в разбойников, схвативших Изиру, Велену и их служанку, а подбежавших бандитов он расстрелял обычными стрелами. И вот пришло время меча. Торжество Горианта контрабандист почувствовал, едва достал его из ножен. Меч, столько лет не пивший крови, излучал просто первобытную ярость. Да и в самом Александре проснулся дремавших до сих пор воин. Настоящий воин, не знающий страха и пощады. С диким криком вонзился он в толпу нападающих, и Гориант косил бандитов, словно коса нежную траву, покрытую утренней росой. Сознание Алекса разделилось на две половины. Одна с удивлением наблюдала за происходящим, другая же молниеносно принимала решения и так же быстро их выполняла. Уже достаточно рассвело, чтобы стало понятно, стрелы отшельника и он сам резко изменили положение. Его меч щедро сеял вокруг смерть, и враги избегали встреч с ним. Они уже поняли, перед ними не смертный, а демон, пришедший из их кошмаров. Несколько коротких, но в то же время таких длинных секунд боя, и перед контрабандистом не осталось ни одного противника, одни лежали расчлененные, другие решили не связываться с этим сумасшедшим. Беглого взгляда ему хватило, чтобы оценить обстановку. Бой разделился на две части. Воины заняли оборону вокруг повозки женщин, сумев выровнять схватку и отразить все наскоки противника. Тинкан был ранен, но все еще руководил обороной. В то же время на другом конце лагеря, где сгрудились слуги, дела обстояли намного хуже. У простых людей почти не имелось оружия, а тем, что было, они владели плохо. Вот им-то на помощь и направился Алекс. Не став проявлять ненужное рыцарство и благородство, он напал на разбойников со спины. Одним ударом он снес голову ближайшему из них, еще двоих расчленил наполовину, прежде чем на него вновь обратили внимание. Один из бандитов напал на землянина, но оказался слишком медлителен и неважно владел своим мечем. Алекс небрежно отбил удар и чуть ли не с нежностью погрузил кинжал в грудь противника. Он явно испытывал наслаждение от этого боя. И другая, наблюдающая половина удивлялась этому и пугалась такой кровожадности. Несколько разбойников, не будь дураки, напали на пришельца сразу вчетвером. О, это был прекрасный бой, которым носитель наслаждался в полной мере. Он даже не сразу стал убивать тех, кого судьба послала ему для развлечения. Он играл с ними, как кот играет с мышкой, и бандиты понимали это. Двое бросились бежать, проявив завидную сообразительность и скорость. Но далеко уйти им не удалось. Быстро прикончив тех двоих, кто оказался достаточно храбр, либо достаточно глуп, чтобы бежать, Алекс послал два ножа вдогонку тем, кто сейчас усиленно работал пятками. После такого впечатляющего представления те из разбойников, кто еще оставался возле повозок со слугами, решительно направились в лес, некоторые даже побросав оружие, для лучшего набора скорости. Но здесь их ожидала другая напасть, Аруш, точнее то, во что он преображался. Он гонялся за разбойниками то в виде огромной саблезубой кошки, то собаки, размером с медведя, то бронированным чудовищем врезался в бегущую толпу, отгрызая по ходу дела конечности и раскалывая головы как орехи. Собрав слуг, Алекс повели их на помощь Лиезону и Тинкану. Их приход и решил исход бой. Отшельник успел зарубить еще троих, прежде чем остальные бандиты благоразумно бежали. Герой дня подошел к Лиезону и женщинам. Женщины хлопотали вокруг раненых, и Тинкан оказался одним из них. И судя по ранам, не жилец. Вражеские клинки оставили смертельные следы на его груди и животе. Наполовину разрубленные ребра торчали из-под клочков кожи и мяса. Люнка и дамы, со слезами на глазах, пытались затолкать назад непослушные кишки и перевязать живот. Тинкан лежал бледный, как лист бумаги, он даже уже не стонал, на это у него не осталось сил. Он водил затуманенным взглядом по лицам людей и что-то шептал. Женщины плакали, мужчины стояли молча. Негоже плакать воинам над умирающим товарищем. Взгляд Тинкана остановился на Алексе, он слабо шевельнул рукой, и что-то прошептал Люнке. «Подойди поближе, он хочет тебе что-то сказать», — передала служанка. Наклонившись, контрабандист услышал шепот умирающего. «Я никогда не видел такого бойца, к как ты». Его шепот прервался на кашель. «Я в тебе ошибался. Ты тоже отличный воин». Не остался в долгу Алекс. «Немало врагов отправил на тот свет». «Да», — выдохнул Тинкан. Его взор прояснился и голос окреп. «Меня они тоже надолго запомнят». Он снова закашлялся. На губах выступила кровавая пена. Люнка бережно вытерла ее платком. «Жаль, что мы не встретились раньше», — хрипел умирающий. «Теперь наши пути расходятся». Алекс не знал, что ему ответить. Тинкан выплюнул еще один сгусток крови и, с трудом выталкивая слова, сказал: «Я хочу, мое оружие со мной». Дальше невозможно было разобрать, но основной контрабандист понял. По телу бывшего начальника охраны пробежала судорога, и он затих. «Ты тоже весь в крови», — отвлек Алекса от скорбных мыслей голос Изеры. Он хмуро ответил: «Это не моя кровь. Слава богам, хоть ты и остался цел». Изера восторженно на него смотрела. «Ты дрался как тигр. Пригнись», — резко крикнула Алаза. Тело среагировало мгновенно, еще до того, как сам он понял, что происходит. Раздался тупой удар. Носитель поднял голову. Над ним из повозки торчала стрела. Он беззвучно воскликнул: «Кто?» На опушке леса, в плаще с капюшоном, быстро ответили змея. Поискав взглядом стрелка, носитель действительно увидел на опушке высокого человека в плаще с накинутым капюшоном. Он вновь целился в главного человека на этом поле боя. Алекс бросился в сторону, увлекая за собой испуганную Изеру. Рядом в землю воткнулась стрела. Контрабандист, что есть сил, помчался в сторону таинственного стрелка. Но его опередил Аруш. Он налетел на неизвестного сбоку и почти достал его, но в руке человека в капюшоне блеснула молния. Карлак отлетел и завертелся на месте, как ужаленный. Когда подбежал Алекс, незнакомец уже исчез. У Аруша, принявшего вид обычной собаки, на боку виднелся большой ожог. «Черт, я не думал, что он применит магию, и не успел как следует подготовиться», — пожаловался оборотень. «Хорошо, хоть жив остался», — успокоил его контрабандист. «Да я и не таким сусликом головы отрывал, просто неожиданно все», — продолжал оправдываться Аруш. Он принялся зализывать рану. Алекс сел рядом, и вдруг накатила такая усталость, что напади разбойники еще раз, у него не хватило бы сил, чтобы даже обматерить их. Руки и ноги дрожали, и тело начал бить нервный озноб. Он повалился спиной на траву. Рядом вытянулся Карлак. «Отдали мы им, а Гартош?» — самодовольно спросил оборотень. «И не говори, что дали, то дали», — согласился Алекс. «Я даже не думал, что способен на такое». «О, ты способен на гораздо большее. Я видел тебя в бою раньше. Можно сказать, сегодня был просто щенячий визг». Уставившись в утреннее небо, контрабандист раскинул руки и постепенно приходил в себя. Озноб нехотя покидал тело, нервное напряжение также спадало. «Ты знаешь», — неуверенно начал он, — «во время боя меня охватила какая-то неуемная жажда убивать». «Ну и что?» — равнодушно спросил Аруш. «Меня это напугало». Карлак потянулся и также лег на спину. «Обычная боевая ярость. Просто ты еще к ней не привык. Меня, например, во время боя всегда охватывает жажда убивать. И это меня нисколько не мучит, ведь я воин и охотник». «Так-то оно так, но неужели в прошлой жизни я тоже был такой кровожадный?» «Ты убивал много, и можно даже сказать, с наслаждением», — ответил оборотень. Рядом раздалось чье-то осторожное покашливание. Контрабандист поднял голову. Рядом стояли два воина. «Господин Лиезон хотел бы поговорить с вами», — сказал один из них. «Сейчас подойду», — буркнул отшельник. Воины нерешительно потоптались и ушли. «Они уже на «вы» с тобой», — заметил оборотень. «Уважают». Тяжело поднявшись, Алекс пошел вслед за воинами. Подойдя к лагерю, он увидел, что здесь уже наводится кое-какой порядок. Одни помогали раненым, другие убирали трупы, сортируя их на своих и чужих. Небольшая группа собирала разбросанные части тел, возвращая их тем, кто этого был лишен, и иногда споря, кому принадлежит та или иная конечность или голова. Мимо проходящего отшельника все дружно сопровождали опасливо восторженными взглядами. Когда герой подошел к Лиезону, тот горячо пожал ему руку. «Я рад, что ты остался цел». «Я тоже этому рад», — согласился Алекс. «Твоя помощь оказалась неоценима. Еще немного, и нас бы всех перебили. А ты сам уничтожил больше половины разбойников». Отшельник как можно равнодушнее пожал плечами. «Вы взяли меня с собой, и мой долг был помочь вам. Мне очень жаль, что Тинкан не доверял тебе, и я готов извиниться за него. Он это сделал сам, перед смертью. Я на него не в обиде. Он настоящий воин. А да, он отлично сражался, Лиезон опустил голову, затем быстро ее поднял. «Но что вытворял ты? Я никогда не видел такого самообладания и владения оружием». Похвала пришлась по душе Алексу, хотя он старался этого не показывать, всеми силами изображая бывалого воина. «Есть воины и получше меня, может быть», — пробормотал хозяин обоза, и уже деловито добавил. «У меня к тебе предложение». «Какое?» «Тинкан погиб, и я остался без начальника охраны. Не согласился бы ты занять его место?» Предложение оказалось несколько неожиданным, и контрабандист задумался. Похоже, здесь долго никто не горюет за погибшими. Не стал этого делать и главный герой сегодняшнего утра. Все говорит о том, что его дела пошли в гору. «Я хорошо заплачу», обеспокоенный его молчанием, сказал Лиезон. «Сколько?» Нехотя поинтересовался кандидат в главные охранники. 3 серебряные монеты в неделю. Контрабандист сделал задумчивое лицо. «Хорошо, 5. Не выдержав его молчания, воскликнул наниматель. «Больше я заплатить не смогу. Я Тинкану платил 4 монеты. 4, не 5, это уже гораздо лучше. И хороший кусок мяса для твоего боевого пса», посредством Алазы напомнил о себе Аруш. Алекс посмотрел на него, боевой пес бдительно всматривался в лесную чащу, высматривая врагов. «Я согласен на твое предложение, только добавь сюда хороший кусок мяса для моего боевого пса». «Хорошо», с облегчением сказал Лиезон. «Кстати, к тебе теперь переходит все имущество Тинкана, его шатер и конь». Возражать, конечно, никто не стал. Хозяин пошел отдавать распоряжение, а новоиспеченный начальник охраны обратился к другу. «Насчет мяса, ты что, сам не можешь поохотиться?» «Могу, но лишний кусок никогда не помешает. И потом, приятно, когда тебя ценят и заботятся о тебе. Твоему желудку никакой кусок не помешает», — подумал контрабандист, но озвучивать свои мысли не стал. К нему подошел невысокий крепкий воин. Бойца порядком забрызгало кровью, но ран не видно, значит, кровь чужая, а боец умелый. «Господин Лиезон прислал меня в ваше распоряжение», — четко отрапортовал он. «Как тебя зовут?» «Марк». «Вот тебе поручение, Марк. Ты должен найти и собрать все мои стрелы». «Будет сделано, господин Алекс». И воин чуть ли не бегом отправился выполнять важное поручение. «Хорошо иметь ординарца», — отметил Аруш. «Так смотри, тебе и женщину выделит». «Я бы не отказался», — мечтательно отозвался контрабандист. Подобрав на месте ночлега лук и собрав вещи, он вернулся в лагерь, где его уже ждал сияющий ординарец. «Мы собрали все ваши стрелы», — доложил он, — «ни одной мимо цели. Все восхищаются вами и с радостью готовы служить под вашим началом. Я также рад служить с такими воинами, как вы. Вы отличные бойцы». Марп гордо поднял голову. Похвала от такого великого воина дорого стоила. «Господин собирается забрать тело Тинкана с собой для захоронения в земле мертвых. Остальных закопаем здесь. О разбойниках позаботятся звери. Может, стоит закопать и разбойников?» Засомневался в решении хозяина начальник охраны. «Господин не хочет надолго здесь оставаться, разбойники могут вернуться. И потом, вы видели тех чудовищ, напавших на них? Наверняка их послали каги, и они бродят где-то неподалеку». «Чудовищ? Каких чудовищ?» — выразил недоумение Алекс. «Ну как же?» — заволновался Марк. «Целая стая чудовищ напала на разбойников с тыла. Я сам все видел. А еще оторванные руки, ноги, неизвестно куда девшиеся головы. Наверняка их съели чудовища». Контрабандист вопросительно посмотрел на Аруша. Тот недоуменно поднял брови. «Не ел я ничьих голов». Контрабандист осуждающе покачал головой и обратился к Марпу. «Тебе, наверное, показалось. Пойдем, покажешь мне мое хозяйство». Обескураженный ординарец подвел начальника к одной из повозок. «Вот здесь ваши вещи. Шатер мы сейчас разберем, а конь привязан к повозке». Алекс подошел к жеребцу. Тот загорцевал на месте, с опаской поглядывая на Карлака. «Ты пугаешь не только людей», — заметил носитель. «Да не ел я этих голов», — снова возмутился оборотень. «Я не виноват, что они раскалывались словно спелые орехи». Еще раз недоверчиво покачав головой, контрабандист стал исследовать содержимое сумок. Кое-какое оружие, одежда, несколько столовых приборов, огниво, медальон на серебряной цепочке, внутри медальона изображение Изеры. Вот и все. Закончив ревизию, он подошел к Лиезону. «Каковы наши потери?» «Мы потеряли половину людей, но разбойники потеряли больше, намного больше». «Благодаря твоим стараниям», — добавила подошедшая Изера. «Тебе нужно обмыться, ты выглядишь как мясник». «Да, не мешало бы», — согласился отшельник, посмотрев на себя будто со стороны. «Пойдем, я тебе помогу», — предложила девушка. Изира взяла кувшин с водой, полотенце, и они отошли в сторону. Старательно помогая ему обмываться, она спросила: «Как долго ты был отшельником?» «Несколько лет». «И что, ты ни разу не встречал людей?» «Я избегал встреч с ними». «Но, судя по всему, ты не потерял мастерство и боевой дух». «Да уж, отвел душу». «Я представляю, как ты отведешь душу, встретив за много лет женщину», — многозначительно протянула Изира. Умываясь в полусогнутом положении, Алекс внимательно осмотрел стройные ноги девушки, прикрытые платьем до колен. Затем, выровнявшись и вытираясь поданным полотенцем, он продолжил осмотр наследства, похоже, также доставшегося ему после Тинкана. Он посмотрел в большие, широко распахнутые глаза Изиры, затем опустил взгляд ниже. Глубокое декольте хорошо информировало о содержимом. Вызывающе улыбаясь, девушка с достоинством выдержала этот осмотр. «Я даже не представляю, что произойдет», — наконец сумел выдавить из себя контрабандист. Рассмеявшись, сестра хозяина брызнула ему в лицо водой и, призывно покачивая бедрами, ушла к своей невестке. Сглотнув слюну, Алекс принялся чистить свою одежду. «Да, хороша, тута как тут оказался со своим мнением, Маруш. Похоже, и у тебя в этом плане дела налаживаются. Ты то, что понимаешь в женщинах. Я думал, ты предпочитаешь другие виды. Красивая самка хороша в любом виде», — философски заметил Карлак. «Тоже мне, знаток». 11. Полдня ушло на то, чтобы похоронить своих убитых и перетащить в лес разбойников. Наполовину поредевший отряд продолжил свой путь. Переодевшись, чтобы не выделяться, в одежду Тинкана, Алекс ехал рядом с Лиезоном и, ведя неспешную беседу, восполнял свои пробелы в знании этого мира. Он начал ненавязчиво расспрашивать: «Ты часто ездишь этой дорогой?» «Нет, обычно мы объезжаем эти места». «Почему?» «Формально земля по эту сторону Литы является территорией империи Латта, но из-за близости к горам Каги сюда мало кто заходит. Даже военные патрули здесь бывают нечасто. Поэтому так вольготно в этих лесах себя чувствуют разбойничьи шайки. Но мы опаздываем на праздник, а ты ли срезать угол, и видишь, что получилось». Лиезон горестно вздохнул. «Тинкан был против этой дороги. Я видел, что разбойники из разных народов, да, в основном там были гурты и наши отщепенцы, бежавшие преступники, если, одним словом, в меня стрелял высокий человек в черном плаще с капюшоном». Господин Тольско согласно кивнул. «Я тоже заметил этого стрелка. Обычно такие плащи носят монахи Каги. Не дай нам бог с ними встретиться». «Да, я слышал, они сильные колдуны. О них говорят страшные вещи», — неприязно сказал Лиезон. «Люди, попавшие в их земли, не возвращаются. Они никого к себе не пускают и не выпускают от себя. Как ты смог прожить рядом с ними столько лет, не представляю. Об их появлении меня заблаговременно предупреждал Руш. Общаются с другими народами они в основном только на ярмарке, если это можно назвать общением. Может, тот монах, что стрелял в меня и руководил этой шайкой», — предположил Алекс. «Не удивлюсь, если так и было. Скорее всего, им нужен был не наш обоз, а мы сами, в качестве рабов. Именно этим я и могу объяснить, почему они не стали убивать сразу всех подряд. Им требовался живой товар. А когда заказчик увидел, что ты поломал все их планы, то решил отомстить. Хорошо еще, что на землях мертвых действует перемирие. Но по дороге туда может произойти все что угодно. Кому могли понадобиться рабы? Самим Каги? Или есть еще покупатели?» Лиезон удивленно посмотрел на собеседника и покачал головой. «Видно, отшельник, ты действительно долго отсутствовал, либо вообще с другого конца света. Ты прав, я издалека». Спутник контрабандиста ждал уточнения, откуда явился отшельник, но тот молчал. «Неужели ты из запретных черных земель?» Алекс ехал с каменным лицом, не желая ни подтверждать, ни опровергать невероятное предположение собеседника. «Так вот, где ты научился так драться, и где добыл себе отменное оружие?» — понял наконец хозяин Тольска. Он немного помолчал, бросая на спутника косые взгляды, затем вновь взялся просвещать нового начальника охраны. «Работорговля процветает у гутров, в Ригели и, конечно, у Каги. Значит, в Абираке и Лотте рабства нет?» «В Абираке нет, это точно. А вот в Лотте...» — Лиезон криво усмехнулся. «Официально нет, но многие знатные вельможи покупают себе наложницы рабочих. Они называют их слугами, но это рабы, самые настоящие рабы». Он помолчал. «Часто даже должники, не могущие вовремя расплатиться с долгами, переходят в распоряжение кредиторов, причем вместе с семьями и имуществом, и на долгое время становится рабами. Я вижу, тебе не по душе такое положение вещей. Наши предки уже давно отказались от рабства, но, видимо, многим это не по нраву. Они шепчут на ухо императору Митару, что неплохо было бы снова ввести рабство, хотя бы для чужеземцев, а там и до своих граждан недалеко. Слава богам, Митар не прислушивается к их уговорам. Во всяком случае, пока. Местный противник рабства замолчал, и некоторое время они ехали молча. Ближе к вечеру небольшой отряд выехал на более широкую дорогу, где движение оказалось намного оживленней. Пешие, конные, обозами, отрядами, в одиночку, люди шли в одном направлении, в земли мертвых. Теперь можно вздохнуть с облегчением, никто не решится напасть на таком оживленном тракте. Вскоре встретился военный отряд, и Лейзон направился к ним. «Нужно сообщить гвардейцам о случившемся», — объяснил он Алексу. «Поедем со мной, ты ведь теперь мой начальник охраны, и по долгу службы будешь часто с ними встречаться». Увидев знакомого лейтенанта, Лейзон радостно его приветствовал. «Зири, ты не представляешь, как я рад тебя видеть. Мне тоже не хватало вашего с Тинканом общества», — улыбнулся в ответ Зири. «На прошлой неделе у господина Кирза был званый вечер. Такая скукотища. А это кто с тобой? Что-то я его не припомню. Это мой новый начальник охраны, Алекс. Странное имя», — пробормотал лейтенант. «А где Тинкан? Он погиб, и сейчас едет в одной из повозок, забальзамированный». Зири нахмурился. «Как это случилось?» Лейзон подробно рассказал ему о нападении разбойников, о подвигах Алекс и о пришествии чудовищ. Гвардеец недоверчиво выслушал рассказ тольского господина и еще более недоверчиво уставился на контрабандиста, явно усомнившись в его деяниях. «Я, конечно, знаю, что в этих лесах небезопасно, но то, что ты рассказываешь, слишком невероятно. Это звучит неправдоподобно, но все мои люди были свидетелями. Можешь спросить у Алекса», — горячо заверил гвардейца Лейзон. «Сколько напало на ваш обоз?» — спросил Зири у контрабандиста. 5-6 десятков. «И вы остались живы после их внезапного нападения?» Лейтенант не скрывал своего сарказма. «Люди боролись за свои жизни и дрались как тигры», — пожав плечами, ответил начальник охраны. «А что ты можешь сказать про чудовищ?» «Я их не видел». Лейзон стал возбужденно доказывать, что чудовища были, их было много, и многие их видели. Но Зири его остановил. «Хватит разговоров. Мне придется самому на все посмотреть. Вы ведь не закапывали разбойников?» «Нет, мы похоронили только своих людей», — ответил Лейзон. «Сколько туда ехать?» «Для вас часа два, не больше. Тогда завтра и проверим». Пообещав сообщить тольским о своих находках, Зири повернул свой отряд. А слуги Лейзона, найдя место для ночлега, стали разворачивать лагерь. Теперь у Алекса имелся свой небольшой шатер. Отпала необходимость собирать дрова, разжигать костер, готовить пищу. Поужинав в компании хозяев, контрабандист отправился в свое новое передвижное жилище. Хозяева Тольска спали в своем шатре, а Изира с Люнкой в крытой повозке. За ужином Изира открыто кокетничала с Алексом, но, похоже, старшего брата это мало волновало. Он только несколько раз одернул сестру, когда она, по его мнению, переходила все границы. Контрабандист ломал голову, как незаметно для остальных привлечь внимание сестры господина, но он опоздал. Точнее, Изира его опередила. Она сама пришла в его шатер, не дожидаясь даже когда затихнет лагерь. «Мне так страшно», — пожаловалась она. «Я так боюсь тех ужасных чудовищ. А вдруг они нас выследят и съедят?» «Не беспокойтесь, госпожа, здесь вы найдете защиту от любых чудовищ», — сознанием дела сказал Алекс. «Ведь вас буду охранять я и мой верный Руш, а он справится с любым чудовищем. Значит, я в надежных руках», — девушка подала вперед декольте. «В самых что ни на есть надежных», — развязывая шнуровку на платье, заверил ее начальник охраны, в чью обязанность теперь, по-видимому, входила лично опекать сестру хозяина. Изира ушла на рассвете. Алекс выглянул из шатра и наткнулся на испытывающий взгляд Руша. «Не говори никому», — шепнул ему носитель, — «а то об этом кто-то не знает», — чуть ли не воскликнул Карлак, но вовремя опомнился и добавил тише. «О том, что Изира провела ночь в твоем шатре, прекрасно осведомлен весь лагерь». «Как так?» — всполошился носитель. «Уж больно шумная у тебя подружка», — любезно объяснил оборотень. «Вот черт, не хватало мне неприятностей с Лейзоном». «Ну, старший брат может как раз и не в курсе», — хихикнул Карлак. «Это почему?» «Валина также не отличается сдержанностью. Да и Люнка спала не одна, и своими криками всем сообщил об этом. Так что у тебя есть шанс не навлечь на себя хозяйский гнев. А вообще-то, по-моему, в этом мире к таким вещам относится попроще. Посмотрим, посмотрим. Мне бы подремать, хоть пару часиков, носитель широко зевнул. Пару может не получиться, но час, я думаю, в твоем распоряжении есть. Если кто подойдет к шатру, оторви ему ноги. Как ты умеешь, распорядился Алекс, и завалился на одеяло. Едва начальник охраны уснул, как лагерь пришел в движение. Пришлось подыматься, хоть к его шатру никто не подходил, а Руша явно побаивались, да и проявили человечность, понимали, наверное, какая это нелегкая задача, окучивать сестру хозяина. Лизон, конечно, оказался в курсе всех ночных событий, да и неудивительно, шатры стояли недалеко друг от друга, но к своему начальнику охраны он претензий не предъявил, а вот с Изерой разговаривал на повышенных тонах, но той все было нипочем. Позавтракав и собрав лагерь, отряд продолжил путь. Лизон вел себя спокойно, вскоре успокоился и Алекс. Ближе к вечеру их нагнал уже знакомый отряд гвардейцев. «Похоже, вы оказались правы», — вместо приветствия сказал Зири. Трупы невозможно было посчитать, но их оказалось не меньше 40. Он с уважением посмотрел на нового начальника охраны. «Прошу прощения за свое недоверие. И, если Лизон вдруг сойдет с ума и вздумает тебя уволить, или тебе самому надоест у него служить, я найду тебе должную работу. Любой вельможа будет рад иметь в своей свите такого бойца. Да что там вельможа, губернатор не откажется». И гвардеец многозначительно посмотрел на бывшего отшельника, даже сам император, прекрасно понимая, что не будет наниматься ни к губернатору, ни к императору. Алекс все же благодарно кивнул. «Спасибо за заботу, но я пока не собираюсь покидать предоставленную мне работу, а я тем более не собираюсь его выгонять», — поспешил заверить всех Лизон. «Еще бы, ведь здесь легкодоступная Изера. Аруш, мне сейчас не до твоих комментариев», — мысленно, но сердито воскликнул контрабандист. «А это не я, это Алла за тебя поддела», — со смешком отозвался Карлак. «Но я целиком и полностью с нею согласен».